Блаженный Алексей. Блаженный Алексей, в миру Алексей Иванович Ворошин, родился в 1886 году в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Его родители, крестьяне Иван и Евдокия Ворошины, отличались благочестием. Его родные места известны тем, что здесь в XVI веке подвязался блаженный Симон Юрьевецкий. Усердная ли молитва Алексея блаженному Симону или близость к месту его подвигов, но пути их оказались сходны. У Алексея была невеста, с которой он собирался обручиться, но намерение его изменила начавшаяся война. Пока над Россией сгущались тучи, он все глубже задумывался над временем, над происходящим вокруг. Хотя Первая мировая война шла далеко от костромских сел, эхо ее докатывалось и сюда, и Алексей чувствовал душой, что рушится устроение всей русской жизни. Он отложил сватовство и отправился в Кривоезерскую пустынь, которая находилась на левом берегу Волги, напротив города Юрьевца. Год пробыл он в монастыре послушником, а потом вернулся домой. Но жить стал не в родительском доме, а в келье, которую соорудил у себя в огороде. Все свободное время он проводил там в молитве. Или уходил к ключику блаженного Симона, который находился во овраге, окруженном со всех сторон густым лесом. Он любил уединение. В марте 1917 года новая власть велела создавать сельсоветы. На сходе крестьяне решили, что уж если и должна быть власть, то, конечно же, справедливая и святая. И Алексей Иванович был избран председателем сельсовета. Рассудив, крестьяне решили, кому уж довериться, как не ему. Став председателем, Алексей Иванович не переменил своего образа жизни и по-прежнему много молился и не пропускал ни одной службы. А если приходилось решать сельские вопросы, то часто решал их прямо в церкви, не выходя из храма. Через год в село прислали нового председателя, теперь уже назначенного из города. Алексей Иванович оставил должность и опять уединился в келье. Он целиком отдался подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. И в 1928 году Алексей Иванович принял подвиг юродства. Теперь же блаженный жил где придется. Никто не знал даже, где он ночует. Его появление всегда было неожиданностью для крестьян. По деревне обычно шел он в сопровождении мальчишек, которые старались ему всячески досадить. Ходил всегда в одном и том же кафтане до колен, и если ему дарили какую-нибудь одежду, то он сразу же ее отдавал. Многим было непонятно его странное поведение, и его гнали где только могли. Однажды, в самый разгар крестьянских работ, Алексей Иванович начал ходить по полю и что-то мерить палкой, мешая работе. Крестьяне сначала смеялись, а потом стали гнать его с поля. Он уходил, но возвращался и вновь начинал свои непонятные измерения. Кончилось тем, что, завершив свои замеры, Алексей Иванович всем своим видом показывал, что выполнил какую-то важную работу. С этим он и ушел с поля. Прошел год, и на крестьянских полях появился советский чиновник. Он замерял крестьянскую землю, чтобы отобрать ее для колхоза. Вот тогда-то все и вспомнили Алексея Ивановича и все его непонятные замеры. Понять действия блаженного порой было действительно трудно. Еще никто из крестьян не знал, что будут высылать. Да и представить это было невозможно. Как это тебя из твоего же собственного дома выгонят безо всякой вины? А блаженный уже ходил по домам, предупреждая тех, кто будет выслан. Как-то раз он зашел домой к знакомым и, не говоря ни слова, стал собирать вещи и складывать их на стол. Насобирал довольно много, потом схватил шапку и убежал. Вскоре пришли комиссары и отобрали все имущество семьи. Только и сохранились те вещи, что отобрал Алексей Иванович. Или вот еще случай. Как-то раз блаженный зимней ночью заявился к соседям в деревню Середкино. Постучал в дверь. Ему открыли и ахнули. «Бесстыдник! Да когда ж ты прекратишь нас позорить? Голым приходишь к людям по ночам!» «Молчите! Входи, входи, входи, Алексей Иванович! А ты, брат, дай-ка ему лучшую одежду, какая у нас только есть!» «Ну вот еще, молчи!» «Слушай, что тебе старшие говорят. Давай одежду». «Вот, одевай, Алексей Иванович. Может, ночевать у нас останешься? Мороз на дворе. Куда ж ты ночью пойдешь? Оставайся». «Вот, спасибо». «Нет, ухожу». «Прощайте, люди добрые, прощайте». Утром же хозяева обнаружили пожитки недалеко от крыльца и долго недоумевали, что бы это значило. А в конце зимы пришла комиссия и выгнала хозяев из дома, в чем мать родила, не разрешив даже взять легкой одежды. Вспомнили тут соседи блаженного, да было поздно. Приняв подвиг юродства, Блаженный молился теперь, стоя на паперти. А однажды вошел в храм во время службы в шапке и с папироской в зубах. Он ходил по храму, заложив руки за спину, как начальник, и ни на кого не обращая внимания. Прихожане растерялись. Через некоторое время храм закрыли и стали переделывать под клуб. Теперь же в нем разгуливали рабочие в шапках и нещадно дымили. Несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли его в психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его здоровым и отпускали. Не скрыты были от блаженного и обстоятельства его кончины. Шел 1937 год. Алексей Иванович знал, что ареста ему не миновать и из тюрьмы не выйти, и он пошел проститься с родными. Собрав скудное свое имущество, направился в Каурчиху. Он шел знакомыми полями, лесом, оврагом, где находился ключик блаженного Симона. Подошел к дому, был май, над землей разливалось благоухание цветов и пение птиц. Родные увидели на плече мешок и подумали, что Алексей Иванович пришел к ним жить. Но тот выложил из мешка вещи и распорядился, кому их отдать. Родные почувствовали что-то и притихли, а Алексей Иванович вдруг запел. «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла». «Ой, Алексей Иванович, опять ты эту песню запел. Опять, значит, гнать будут? За все я вам уплачу. За все уплачу, придите меня только хоронить-то». «Да что ты, дядь Леш, про похороны ты, да что ты? Нет, нет, придете, придете». От родных Алексей Иванович сразу же отправился в Парфеново, где его сразу же и посадили в Ивановскую тюрьму, которая особо отличалась от других тем, что там применялись пытки и людей морили голодом. В битком набитой камере блаженный молился днем и ночью. Никто не знал, когда он спал и когда он ел. Весь свой паек он раздавал. «Дедушка, ты, наверное, же кушать хочешь?» «Ешьте, ешьте, ешьте, это все для вас». «Ну а ты-то как же?» «А меня Бог питает». «Ешьте, ешьте, это все вам, это все для вас». Обвинить блаженного было не в чем. И следователи, чтобы он оговорил себя, ставили блаженного босыми ногами на раскаленную плиту. Вскоре молва о странном узнике облетела тюрьму, и в камеру пожаловал сам начальник. «Все говорят, что ты святой? Ну, и что скажешь?» «Да какой же я святой? Я грешный, убогий человек». «Это правильно. У нас святых не сажают. Святые преступления не совершают. А если посадили, так значит, есть за что. Тебя вот за что посадили?» «Ну, так было угодно Богу. Да что ты со мной говоришь, когда у тебя у самого дома несчастье?» «Какое такое несчастье? Ты что несешь?» Начальник тюрьмы не спешил домой. А когда пришел, увидел, что жена его повесилась. С тех пор он стал думать, как бы отпустить блаженного. Но Господу было угодно другое. Измученный пытками, блаженный Алексей попал в тюремную больницу и там скончался. На 13-й день родственникам передали его тело для погребения. Все родственники пришли хоронить Алексея Ивановича, как он и предсказал. В августе 1993 года состоялось причисление блаженного Алексея к лику местночтимых святых. В настоящее время мощи блаженного находятся в Свято-Введенском женском монастыре города Иваново. «Христа ради юродства приял еси, и мученические венца сподобился еси, и дар пророчества от Бога стяжал еси, за негожие заключения претерпел еси, святый блаженный Алексие, моли милостивого Бога грехов оставления нам даровать и...» «На раскаленные плинфы бы поставлен еси, паче всех Христа Бога возлюбил еси, и сердцем учителева любовью своей язвил еси, о грядущем его дом несчастье увидев еси, святый блаженный Алексие, и от наших домов молитвою своею напасть от жени, и коварство духов злобы разорив».